Не путать солидарность, основанную на опыте, и удовольствие, получаемое через сопереживание персонажу или ситуации, которыми восхищается читатель. Тот факт, что даже дети могут глубоко погрузиться в историю, служит убедительным доказательством, что читатели используют другие инструменты помимо опыта, чтобы сопереживать истории и ее персонажам. Да, это действительно так. У читателей есть еще один инструмент для погружения в историю. Помимо сопереживания солидарности, основанного на схожем опыте, у меня тоже так было. Бывает сопереживание восхищения, основанное на желании стать кем-то. Все люди инстинктивно колеблются между тем, кем являются, и тем, кем хотели бы быть. В частности, дети, чья идентичность еще не сформирована, могут чаще размышлять о том, кем хотят быть, а не о том, кем являются сейчас. Со временем они взрослеют, идентичность формируется, и смутный образ того, кем они хотят стать, становится более конкретным, поэтому от сопереживания восхищения читатель переходит к сопереживанию солидарности. Можно сделать вывод, что чем моложе читатели, тем с большим энтузиазмом они относятся к персонажам, проявляющим сочувствие к их восхищению. В детском мультфильме «Пингвиненок Пороро», получившем невероятную популярность среди детей, нет взрослого, придирающегося к Пороро и его друзьям и говорящего им «нельзя». Герои истории могут делать все, что захотят, без ограничений. Они играют столько, сколько хотят, и даже если возникает проблема, решают ее по-своему, а не по правилам взрослых. Музыкальная тема начинается со слов «игра лучше всего». «Давайте соберем друзей, нам всегда весело». Пингвиненок Пороро покорил сердца маленьких детей, предложив им сопереживание восхищения через вожделенное чувство свободы, а также сопереживание солидарности через опыт персонажей.